299, 13 мая. Нужно спросить Лихтман от нас, почему каждое имя допрашивать? Урусвати знает градусник духа. Урусвати знает указы духа, полученные ночью. Нужно спокойно ждать, работа ведется и путь является. Стрелы посылай, оперяй себя и мужа. Нужно победить. Продолжу. Вопрос Зинаиды Григорьевны. Что ей читать? Тайную доктрину. Осиль ее. Читайте тайную доктрину. Том 3, страница 334, строка 8. Леви надо осторожно доверять. 314 мая. Ручаюсь за поездку. Сосредоточь внимание на суровой, явленной Селивановой. Можешь ехать с Колокольниковой. Нужно твое присутствие. Нужно говорить о деле. Существо не надо говорить. Читай тайную доктрину. Том 3, страница 237, строка 31. Указ запиши. Нужна Урусвати священная, чудесная вера в поездку. Поедете, как на шарфе полетите. Замечание Елены Рерих, что она не знает, какой путь ей выбрать. Иди твердо, как по мосту к нашим берегам. Самый простой, самый сердечный, самый чудесный в утверждении умения идти по воде во спасение красоты мира. Можно ли узнать воплощение М.Н. Колокольниковой? Раши Двари, индуска, 16 век. Из Низами, жена полководца. Пусть знает эту тетку твою. С 14 на 15. Голос ММ. Яви презрение пищи. Сделаю все, лишь дай мне возможность. Была разбужена светом, увидела руку ММ к чему-то приложенную. Затем появились две руки, перелистывающие какие-то бумаги. С левой стороны висел предмет кругловатый, с каким-то рисунком. Мне он показался похожим на египетского скарабея. 301. 15 мая. Смотрите на явление Колокольниковой, как на полезное. Смотрите на явление Селивановой, как на полезное. Смотрите на явление Хокнера, как на полезное. Смотрите на явление Чистякова, как на полезное. Смотрите на явление суровой с русскими борьбы, как на неизбежное. Елена Рерих увидела с правой стороны головы Н. Рериха серебряную звезду. Что надо сделать, чтобы явить возможность? Надо улыбку звездам послать. Почему близость ММ не так остро ощущается, как раньше? Будучи в доме, не ощущаем близости его, ибо мы в нем. Вопрос Елены Рерих. Что за предмет она видела, висевший сбоку бумаг, которые пересматривал ММ? Читайте «Тайную доктрину», том 3, страница 432, строка 3. Печать нашего решения о вас. 302. 16 мая. Сумейте удраю удержать от русских профессоров. Новый путь ему, свод учений предстоит ему. Надо знать вам о тучах над Европой. Удрае лучше уехать осенью. Суровый воздух острова целебен вам. Урусвати, крепись. Чую радость. 303. 19 мая. 7 мая, считаю я, решится сумрака конец. Считаю, аппарат ваш напряжен. Тяжко здесь. Уберегаю, знаю, посылаю помощь. Сон. Семь женщин в синих покрывалах стояли полукругом. Телодвижениями, казалось, делали заклятие. Я стояла перед ними и недоумевала, что они хотят. Причем сознавала, что они обращаются через меня к тому, что за мною. Обернувшись, увидела за собою навес и под ним большой древний скульптурный образ. Страха не испытывала. 304. 20 мая. с 19 на 20, венец, руки, обвивающие свет, затем большая рука взяла предмет, который я не могла рассмотреть, и направила его на меня, услышала слова. «Fully adherent» – примечание «преданный сторонник», английский. «Ряд прохожих касается явления». «С ручным касанием подходят к вам». Не от М.М. ли был человек, подошедший к Николаю Рериху в Метрополитен-музее? Кто без меня подойдет? Что нужно было сказать ему? Нужно было сказать «понимаю». Урусвати, не тревожься, хорошо кончится все. Нужно ехать. 20 мая в 3 часа дня у Николая Рериха была необыкновенная встреча в Метрополитен-музее. Примечание. Смотри, Фоздик, Зинаида Григорьевна, «Мои учителя. Встречи с Рерихами. Москва. Сфера. 1998. Страницы 63-64, 724-725». 305. 21 мая. Рерих. Срок 3 дня. Срок 6. Прошу навестить школу. Дать расположение вещам. Хочу твое присутствие. Считаю, Рерих, порисуй. 306. 22 мая. Чую предательство. Срок, считайте, 6. Срок, 11. Срок, 41. Перед беседой с М.М. говорили о деятельности Конан Дойля, его лекциях и так далее. Считаю чистыми Хорш. Читайте «Тайную доктрину», том 1, страница 344, строка 14, еще том 1, страница 449, строка 9, еще том 3, страница 348, строка 7. Посидите, надо опять объединить ауры. Потом, Рерих, рисуй. Первое. Был нарисован вид каменец Подольска. Второе. Лик еврея, держащего Тору, и семисвечник, подпись «Габей, Ев». Третье. Ряд орлиных голов и глаз. 307. 23 мая. Удрая может стучаться в новую дверь. Удрая может учиться на деле, как надо быть, находчивым, ибо в каждом обстоятельстве заключены разные возможности. Но ум его надо устремить к свету. «Щит мой с вами», пустить надо на Удраю луч живой. Читай «Тайную доктрину». Том 1, страница 332, строка 4. Еще том 1, страница 323, строка 9. Еще том 1, страница 324, строка 13. Видела с 23 на 24 обычный венец и слышала голос «Tormented». Мучат заботы. Слова. Рука Создателя отбирает. Дальше не помню. Ответ на мою мысль достойно.